«Так ведь у меня выбора не останется», — усмехнулся Егор. «Там и госпиталь рядом, если что, подлечусь», — пошутил. «Ну ладно, Егор, а если ты не сможешь справиться с этими фантомами, тогда что, там ущелье рядом, попробую уйти по нему. Я этот район хорошо знаю. Вот смотрите», — Егор положил на стол подполковнику крупномасштабную карту местности, испещренную пометками и значками. «Я уже все необходимые расчеты сделал, по топливу, нагрузке, маршруты проложил. Там все указано. Все равно, риск очень большой», — сказал майор Семенов. «Да», — задумался Камэск. «В общем, так, расчеты перепроверить. Егор, наметишь площадки для аварийной посадки и катапультирования. Позанимайся с Михалычем, если что, он подскажет». Офицеры недоуменно посмотрели на своего командира. «Позавчера», — сказал подполковник, — «эта пара фантомов сбила наш Ми-8. Вот уроды», — выругался майор Семенов. «На реактивных истребителях атаковать вертолет, козлы». Этот вертолет был из госпиталя, с красными крестами на бортах. В комнате повисло тягостное молчание. «Действуй, Егор, под мою ответственность». Глава 4. Уже на следующий день штурмовик Егора был соответствующим образом переоборудован. Авиатехники постарались на славу, и теперь самолет, ощерившись стволами автоматических пушек, ждал своего часа. Удобный случай для проведения этой рискованной операции представился довольно быстро. Вскоре от наземных войск поступило сообщение о поддержке, и штурмовики вылетели на задание. Взлетали втроем, пара подполковника Волкова шла крыло в крыло, а над ними парил штурмовик Егора. Подполковник Волков запретил Егору ввязываться в противоборство с наземными войсками, чтобы не тратить боекомплект. И пока пара охотилась за маджахедами, Егор висел над ними, осуществляя целеуказание. Штурмовка прошла успешно, и самолеты взяли курс домой. Возвращаясь, они отклонились от курса и прошли через район, где был сбит самолет Сергея. Ведущий покачал крыльями, давая Егору условный сигнал. «Начинай». Егор стал плавно уменьшать обороты двигателя, чуть отклонил ручку управления от себя. Штурмовик наклонил нос и заскользил вниз, к угрюмым крутым склонам, возвышавшимся под самолетом. 275-й, Я-277-й, поврежден правый двигатель. Температура масла растет, ощущается тряска. 2-7-7, вас понял. Попытайтесь поддержать полет в прежнем режиме. Вас не слышу, 75-й. Начинается помпаж двигателя. 77-й, ответьте. Мы уходим, следуйте прежним курсам. Мы свяжемся со спасательными вертолетами. Егор видел, как удаляются самолеты его товарищей. Он внезапно почувствовал себя очень одиноко среди этих гор, в чужом и враждебном небе. Вдруг его охватила дрожь, а что, если у него ничего не выйдет? Но летчик усилием воли подавил в себе страх, заставил его забиться в самые отдаленные уголки сознания. «Бог не выдаст, свинья не съест», — подбодрил себя Егор. «Где же эти твари? Не может быть, чтобы они не клюнули на такую лакомую наживку». Фантомов видно не было. Егор был один в бескрайнем синем небе, почти касаясь крыла самолета. Под ним в бело-голубой дымке проплывали могучие и древние горы. Горизонт был чист. «Ну, где же они, мать их?» – обеспокоенно думал пилот, вертя головой почти на 360 градусов. «Черт!» Вдруг оглядевшись, он увидел две черные точки, мелькнувшие в слепящих лучах солнца. В следующий миг яркой вспышкой блеснул солнечный блик. «Заходит от солнца. Хитрые твари!» – подумал Егор. Он вел самолет, бессистемно раскачивая ручку управления и педали, создавая видимость того, что самолет поврежден и плохо поддается управлению. Снизился еще немного, теперь его самолет со всех сторон обступили горы, а черные силуэты становились все ближе и ближе. Точно, фантомы. Пара тяжелых, продолговато неуклюжих самолетов напоминала мрачных, тяжело переваливающихся в небе, ворон. Но обманываться не стоило, ведь F-4, истребитель, скоростной, стремительный и беспощадный, на счету у которого 16 мировых рекордов. Этот самолет применялся в локальных вооруженных конфликтах, начиная с Вьетнама и заканчивая войнами на Ближнем Востоке. И сейчас в кабинах этих самолетов наверняка сидят опытные пилоты. «Но мы тоже не лыком шиты», — подумал Егор. Еще несколько секунд, несколько ничтожных мгновений на челе вечности, и в диком нагромождении скал, в лабиринтах ущелий закипит яростная круговерть воздушного боя. Тревожно запищала станция предупреждения о радиолокационном облучении. «Еще чуть-чуть, еще», — повторял про себя летчик, отсчитывая мгновение до атаки. Пара F4 слаженно заходила для атаки из задней полусферы. Сейчас Егор рванул ручку управления на себя, одновременно выводя турбины на максимальный режим. Утоплена кнопка отстрела тепловых ловушек, подвесные баки сброшены. Штурмовик резко вздыбился, полыхнул пылающими ложными целями и пушечными очередями. Не ожидавшие такого поворота событий, пилоты фантомов замешкались и запаниковали, а верткий штурмовик, выполнив стремительную косую петлю, уже вышел на позицию атаки сзади сверху пакистанских истребителей и обрушился на них, как коршун на цыплят. «Огонь!» – заорал Егор, вдавливая гашетку. Ураган снарядов ударил из трех точек прямо по машине ведомого, кромсая металл и человеческую плоть, разрывая турбины и трубопроводы, выжигая гидроприводы и элементы управления. В одно мгновение грозная боевая машина, шедевр инженерной мысли, была превращена в груду объятых пламенем металлических лохмотьев. Пилот ведущего фантома был более опытным. Он круто спикировал вниз, едва не задевая крылом камни отвесных склонов, прижался к земле и, развернувшись на бреющем, ринулся в атаку. Под широким изломом крыльев вспыхнули двигатели стартовавших ракет, под чуть опущенным носом затрепетало пламя шестиствольной пушки «Вулкан-9», «Вулкан», американская 20 мм шестиствольная пушка М61А1, темп стрельбы, 6000 выстрелов в минуту, устанавливается на большинстве американских боевых самолетов, а также используется в зенитно-артиллерийских комплексах. Проклятие. Егор выполнил переворот через крыло и отстрелил оставшиеся ловушки. Смертельная трасса снарядов пронеслась рядом с крылом. Несколько снарядов оставили на плоскости рваные дыры. Одна из запущенных ракет взорвалась возле ловушки, вторая, не захватив цель, унеслась куда-то вдаль, а пакистанский истребитель вновь заходил в атаку. Егор, набрав высоту, вновь выполнил переворот через крыло и вираж, срывая захват тепловым головком самонаведения. Но «Фантом» уверенно настигал самолет Егора, и тогда пилот бросил свой штурмовик в отвесное пикирование. Взревели до предела перегруженные двигатели. «Фантом», не отрываясь, последовал за ним. Егор воткнул кнопку выброса ложных целей. Заработали обращенные стволами назад пушечные контейнеры. У вражеского пилота не выдержали нервы. Истребитель круто задрал нос и на форсаже перешел в набор высоты. Земля была уже совсем рядом. Егор до отказа взял ручку на себя, переламывая штурмовик в набор высоты. Затрещали от перегрузки ребра, голову в защитном шлеме буквально расплющило о бронезаголовник катапультного кресла. В глазах расстилался кроваво-красный туман, на мгновение остановилось сердце, из легких огромной тяжестью выдавило кислород. Но самолет уверенно набирал высоту, уносясь от смертельных каменных клыков скал, и в ту же секунду на него снова обрушился «Фантом». Он зашел в хвост штурмовику и открыл огонь из пушки. Но Егор в этот раз был начеку. Выполнив крутой вираж, он ускользнул от огненного потока, обрушившегося в пустоту. Мощная механизация крыла Су-25 позволила Егору выполнить вираж с меньшим радиусом, и он, зайдя сбоку и снизу, атаковал пакистанский истребитель. 6 пульсирующих огненных трасс ударили по «Фантому». Объятый пламенем, он просто развалился на куски. Пилот сумел катапультироваться, и теперь его бело-оранжевый купол парашюта медленно качался в воздухе. Второго парашюта видно не было, штурман-оператор катапультироваться не успел. Горящие обломки, дымя, падали на землю. Егор отстегнул кислородную маску и поднял щиток светофильтров. Он потянулся к переключателю командной радиостанции. Руки дрожали, глаза заливал пот, из прокушенной губы сочилась кровь. Я-2-7-7, прием. Подвергся нападению пакистанских истребителей. Принял бой, оба истребителя мною сбиты. Один из пилотов катапультировался. Прошу выслать вертолеты ПСС в квадрат 1227. Конец связи. Вас понял, высылаем вертолеты в указанный квадрат. Конец связи. Посадка на аэродроме вертолетчиков прошла из рук вон плохо. Егор просто плюхнулся на полосу, вдобавок при торможении лопнул от перегрева пневматик переднего шасси. Самолет на пробеге снес переднюю стойку шасси и грохнул носом, подняв тучи пыли и искр. Егор сидел в кабине и безучастно наблюдал, как оседает пыль. У него не было сил, чтобы пошевелиться. По всему телу разлилась свинцовая усталость, соднила прокушенная губа. Со всех сторон к самолету бежали люди. Лейтенант щелкнул замком и вялым движением откинул фонарь кабины. Тут же чьи-то руки освободили его от привязных ремней и, буквально, вынесли из кабины. Опомнился он уже стоя на земле возле своего трудяги самолета. Неподалеку в облаке пыли затормозил темно-зеленый аэродромный УАЗик. Из него выбрался широкоплечий сутуловатый майор с роскошными запорожскими усами. Люди расступились. Егор вскинул руку к летному шлему. «Здравия желаю, товарищ майор. Разрешите обратиться?» «Обращайтесь, лейтенант», — майор откозырял в ответ. «Во время воздушного боя закончилось горючее. Совершил вынужденную посадку на вашем аэродроме», — докладывает лейтенант Савицкий. «Понятно. А с кем вы вели воздушный бой, лейтенант?» «По возвращении на базу подвергся нападению пары пакистанских фантомов. В воздушном бою сбил обоих». «Поздравляю, лейтенант», — уважительно пожал руку Егору майор. «Моя фамилия Боровик Анатолий Сергеевич. Я командир отдельного вертолетного отряда. Очень приятно. Я Савицкий Егор Вячеславович. А ты молодец, на штурмовике двух истребителей завалил. Да я еще и сам в это поверить не могу. И самолет посадил из рук вон плохо». «Ничего, лейтенант, в жизни всякое случается. Готовь дырку для ордена, а самолет мы твой уж как-нибудь отремонтируем. Ладно, поедем сейчас в медсанбат, а то что-то ты шибко бледный. Ну а потом, в столовую. Война, войной, а обед по расписанию», — хохотнул он. «Спасибо, товарищ майор. Да ладно тебе. Садись в машину, поехали». В приемном покое медсанбата, устроенном в одной из огромных армейских палаток, было тихо и как-то по-особому уютно. Егора окружили давно знакомые запахи медикаментов и стерильности, знакомая обстановка. Вспомнился мединститут, учеба. Он помотал головой, отгоняя воспоминания. Снял летный шлем и уселся на кушетку, в ожидании врача. «А все-таки классно я их завалил», — довольно подумал летчик. Волна адреналина в крови еще не успела окончательно растаять после боя. Он вдруг ощутил легкую грусть. Воспоминания вновь всколыхнули душу. Он хотел стать нейрохирургом, а стал летчиком. Странная штука, жизнь. И единственное, что у него осталось, это воспоминания. Воспоминания о прекрасном времени и прекрасной девушке, которую он и сейчас любит, хотя прошло уже столько времени. Дверь палатки открылась, и в помещение вошла молодая девушка, по-видимому, врач. «Это вы тот летчик, которому требуется медицинская помощь?» — мелодичным голосом спросила она. Егор поднял голову. Крайняя степень удивления отразилась на лице девушки. «Егор, привет», — растерянно сказала она. «Здравствуй, Наташа», — тихо сказал Егор. Он не мог поверить своим глазам. Перед ним стояла Наташа, его любовь, его несчастье. После того, как он, бросив мединститут, уехал в летное училище, они больше не виделись. Он ушел от нее, ушел навсегда, хотя где-то в глубине души надеялся когда-нибудь ее увидеть. И все это время он тосковал по ней, не мог смириться с этой потерей. Егор не мог поверить в происходящее, казалось, он во сне или в каком-то бреду. Но Наташа стояла перед ним, такая же растерянная, как и он сам. Егор подошел к ней и осторожно и нежно обнял, коснулся губами ее темно-рыжих волос. Потом отстранился, посмотрел в ее бездонные, словно небесный океан, глаза, прекрасные, нежные, лучистые. «Наташенька, солнышко, я так рад тебя видеть», — сказал он с легкой улыбкой на губах. Наташа растерянно улыбнулась и мягко высвободилась из его объятий. «Я тоже рада тебя видеть, Егор, очень рада, но тебе сейчас нужна помощь. У тебя кровь на лице, ты ранен?» «Нет, просто прокусил губу от перегрузки». Девушка покачала головой. «Сядь, пожалуйста, на кушетку». Егор послушно выполнил ее просьбу. «С тобой точно все в порядке?» Она внимательно посмотрела на Егора. «Да, солнышко, все в порядке. Ты бледный какой-то. Это от перегрузок, скоро пройдет», — улыбнулся Егор. Девушка взяла из бюкса стерильный тампон, смочила его в перекиси и стала осторожно вытирать кровь у него с подбородка. Он перехватил ее руку и нежно поцеловал. «Егор, не надо, ты мне мешаешь», — Наташа укоризненно на него посмотрела. Егор взглянул ей прямо в глаза, улыбнулся, но руку не отпустил. «Солнышко, если бы ты знала», — у Егора перехватило дыхание от той огромной, безграничной нежности, которую он испытывал к ней. «Наташенька, золотко мое, я так по тебе соскучился». Она провела ладонью по его коротко стриженным волосам, ласково улыбнулась. «Егор, мне нужно оказать тебе помощь». «Да все нормально, не волнуйся. Егор, у тебя переутомление, я тебе глюкозу вколю. Ната, оставь ее раненым. Сейчас ты мой пациент и должен меня слушаться», — добавила она с улыбкой. «Наташа, тебя я готов слушать всю свою жизнь. Спасибо за комплимент, но он не избавит тебя от укола», — невозмутимо ответила девушка. Она отвернулась и стала набирать в шприц содержимое ампулы. Егор невольно залюбовался ею. Высокая, стройная, грациозная, ореол темно-рыжих волос обрамляет прекрасное, нежное лицо, на котором сияют лучистые голубые, словно небесная лазурь, глаза. Чуть вздернутый носик придавал ей какое-то неуловимое очарование, а ее улыбка, так нежно и чарующе могла улыбаться лишь она. Девушка перехватила восхищенный взгляд Егора и смутилась, потом быстро и ловко сделала укол в вену. «Вот и все, спасибо, солнышко», — Егор осторожно взял ее за руку и нежно поцеловал узкую изящную ладошку. «Наташа, я очень тосковал по тебе», — произнес он тихо. «Я знаю», — ответила она и присела на краешек кушетки рядом с Егором. «Я тоже вспоминала тебя. Ты был такой милый, терпел мои выходки. А сейчас ты очень изменился. Я смотрю и не узнаю тебя. Ты стал уверенным в себе, сильным. Ты очень изменился». «Да, изменился», — Егор посмотрел Наташе в глаза. «Но мои чувства по отношению к тебе не изменились, несмотря на разлуку». Она отвела взгляд. «Я не знаю, что тебе ответить. Я и не жду ответа. Я рядом. Остальное решать тебе». Наташа удивленно на него посмотрела, оценивая услышанное. Егор своим ответом окончательно поставил ее в тупик. «Слушай, Егор, хочешь чая?» «Хочу», — он открыл планшет и достал оттуда плитку шоколада из носимого аварийного запаса. «А это, к чаю». Наташа с улыбкой покачала головой. «Спасибо, это тебе спасибо, милая. Знаешь, я сейчас вспомнила наш мединститут, общагу, друзей. Вспомнила, как ты меня шоколадками угощал. Мне было хорошо с тобой», — задумчиво сказал Егор. «А как там фельдшер поживает?» «Ну, он уже не фельдшер, он военврач, работает сейчас здесь, в Кабуле, в центральном госпитале». «Не ожидал, не ожидал. А ты теперь лейтенант медицинской службы Рогозина». «Звучит», — Егор засмеялся. «Егор, не язви». «Да я шучу, солнышко», — он обнял Наташку за плечи и поцеловал. Наташа шутливо стала от него отбиваться. «Ладно, кто-то обещал напоить меня чаем». Они пили чай, шутили, смеялись, вспоминали прошлое, учебу, студенчество. Находили друг в друге мелкие, заметные только им черточки, удивлялись произошедшим в них самих переменах. Егор был на седьмом небе от счастья, шутил, балагурил, откровенно любовался Наташей, радовался ее звонкому смеху, ее веселому настроению. Но что-то оставалось между ними, хрупкое, невысказанное, некая грань, о которой они оба знали, но не решались и не хотели ее переступить, храня хрупкое равновесие. Они не заметили, как пролетело время. В дверь тихо постучали, и в проеме показалась голова солдата вестового. «Товарищ лейтенант, вас в штаб вызывают». «Понял, сейчас иду». «Вы свободны», — кивнул он солдату. Егор поднялся из-за стола, застегнул рукав комбинезона, поправил ремни снаряжения, взял с кушетки летный шлем. Наташа поднялась ему навстречу. «Егор, береги себя», — он обнял Наташу. «Наташенька, милая, любимая моя, я буду скучать по тебе. А ты больше не приедешь?» «Ну почему же, обязательно приеду. Ты теперь от меня так просто не отделаешься», — улыбнулся он. Они вместе пошли к штабу вертолетной группы. Там их встретил майор Боровик. «Ну что, лейтенант, готов?» «Так точно, товарищ майор», — четко ответил Егор. «Наши технари уже починили там твою стойку шасси, самолет осмотрели и заправили». «Спасибо». «Да ни за что. Может, тебе еще блоки Нурсами снарядить, а? Путь ведь не близкий». «Спасибо, но не нужно. Если что, так мне пушки хватит». «Смотри сам», — рассудительно ответил майор. Потом обратился к стоящей возле пилота Наташи. «Ну, как вы оцениваете состояние здоровья этого орла?» Майор указал на Егора. «Лететь сможет, состояние здоровья нормальное. Есть небольшое переутомление, а так, все в порядке. К полету лейтенант готов», — спокойно и бесстрастно ответила девушка. Майор Боровик подмигнул Егору, мол, смотри, какая у нас серьезная медицина. «Ну тогда, можешь лететь, лейтенант». Егор откозырял и побежал к самолету. Взлетев, он положил машину в пологий вираж. Внизу, на земле, он увидел маленькую фигурку девушки в белом халате. Жаркий афганский ветер трепал ее волосы, цвета красной меди. Она смотрела в небо. Вернувшись на свой аэродром, Егор сразу же попал под ненавязчивую опеку старых знакомых, офицеров особого отдела армии. Они ему объяснили, что никаких самолетов он не сбивал, в том квадрате никогда не был и быть не мог. Так, что Егора мягко попросили помалкивать. Егор, естественно, не мог знать, что в ВВС Пакистана, в связи с этим инцидентом, произошли серьезные кадровые перестановки, и что Америка отказала Пакистану в приобретении партии новейших истребителей. Другой радостной вестью было возвращение Сергея из госпиталя. Егор увидел его, когда тот выходил из дверей столовой. «Привет выздоравливающим!» – шутливо поприветствовал летчика Егор. Они крепко обнялись. «Ну что, поставили тебя на ноги?» «Да, наш медперсонал – просто золото!» «Да», – задумчиво согласился Егор. «А я слышал, ты за меня отомстил?» «Ага, сбил гадов!» «Ну, ты и уникум!» «Ладно, пошли на постановку. Нам еще летать и летать!» Однако полетать они сегодня не смогли. Поднялся ветер, и все утонуло в песочно-серой мути. Афганец продолжался и весь следующий день. Полетов, естественно, не было, и аэродромный персонал, и летчики едва успевали откапывать самолеты из-под нагромождения песчано-пылевых завалов. Первое их задание, после того, как ветер утих, было тоже связано с разбушевавшейся стихией. Афганский Ан-12 потерял ориентировку в пыльной буре и, отклонившись от курса, совершил посадку в дикой горной местности. Егор и Сергей вылетели на прикрытие спасательных вертолетов, которые должны были эвакуировать людей и груз с поврежденного транспортника. Штурмовик Егора теперь украшали две алые звезды с белой окантовкой, нанесенные с левой стороны фюзеляжа под кабиной пилота. Звено транспортно-десантных вертолетов плыло над острыми клыками скалами. Стволы бортовых пулеметов настороженно глядели вниз. Рядом неслись штурмовики. «Выходим на цель, 018. Вас понял, пчела 1. Грачи вырвались вперед, высматривая затаившихся боевиков. Сделали змейку, вираж, разошлись в стороны. «Пчелка, можете садиться. Если что, мы будем наготове. Вас понял, иду на посадку». Внизу уже прыгали, размахивая руками, маленькие фигурки людей. Из вертолетов выпрыгивали десантники, занимали круговую оборону, тащили людей и грузы к вертолетам. Егору показался подозрительным участок между двух скал. 019. Проверь скалы справа от тебя. Я прикрою. Понял, командир, выполняю. Штурмовик Сергея заложил крутой вираж и на ноже пронесся между скал. Развернулся, набрал высоту, выполнил бочку. Я, 019, все чисто. Прием, 019, прекрати хулиганить. Как понял, прием. Вас понял, 018. Вертолетчики, тем временем, закончили с погрузкой и пошли на взлет. 018, я, пчела. Необходимо уничтожить остатки самолета. Понял, выполняю. Ведомый, прикрывай вертолеты. Понял. Штурмовик Егора развернулся и веером выпустил залп неуправляемых ракет. Серия взрывов разметала пылающие обломки транспортного самолета. Полыхнуло топливо, оставшееся в топливных баках. В небо взвелось ярко-желтое керосиновое пламя. Все, уходим. Задача выполнена. Следующий вылет был на свободную охоту. Под крылом простиралась унылая, выжженная солнцем местность, изрезанная скальными массивами. Вдруг Егор увидел вдалеке облако пыли. Штурмовики развернулись и взяли курс на эту на новую цель. Вскоре Егор различил два тентованных КАМАЗа и три вездехода пикапа, тоже под тентом. Колонна на большой скорости петляла между скал. 142-й, я ведущий. Что-то не нравится мне эта кавалькада. Мне тоже, командир. Егор переключил рацию. Я 141, Бархан, прием. Бархан на связи, слушаю тебя. Замечена автоколонна в составе двух грузовых и трех легковых машин. Колонна на большой скорости следует в направлении пакистанской границы. Прием, вас понял. Попытайтесь задержать колонну. Мы высылаем вертолеты. Понял, выполняю. Ведомый, прикрой. Штурмовики с ревом пронеслись над колонной. В нос у ведущего штурмовика запульсировало пламя. Дорогу наискось перечеркнули султаны пушечных разрывов. В ответ колонна резко затормозила. Мигом был сорван тент на пикапах. Под ним прятались тяжелые зенитные пулеметы. С трех сторон по самолетам ударили очереди крупнокалиберных пуль. Из машин высыпали маджахеды, стреляя из автоматов и ручных пулеметов. Ведомый, отворот. Проорал Егор, бросая штурмовик в противозенитный маневр. Сделав переворот, Егор спикировал на ближайшую машину. Трасса снарядов накрыла пикап, и в следующую секунду в воздух взвелись обломки и языки пламени. Сергей ракетным залпом накрыл еще один легковой вездеход. Егор резко взял ручку на себя, выводя штурмовик из пикирования, отстрелил ловушки и переворотом через крыло ушел влево с траектории зенитного огня. Тут из-за скал вынырнули вертушки. Пулемет на уцелевшем джипе развернулся в их сторону. Вертолеты, назад. прокричал Егор, но было поздно. Очередь тяжелых бронебойных пуль ударила прямо по кабине. Вертолет, беспомощно вращаясь, завалился на бок и рухнул на скалы. Его ведомый поспешил убраться на безопасную дистанцию. «Сергей, не дай возможности духам подобраться к сбитому. Может, они еще живы. Я разберусь с остальными. Вас понял, выполняю». Штурмовик Егора заложил вираж и ударил реактивными снарядами по уцелевшим маджахедам. Взорвался последний джип, загорелся стоящий неподалеку КамАЗ. Стрелков разметало в стороны. Сергей, тем временем, кружился над сбитым вертолетом, выкашивая пушечным огнем особо резвых маджахедов, пытавшихся приблизиться к лакомой добыче. Через несколько минут все было кончено. Остывали распростертые на земле трупы боевиков, чадно горели обломки джипов, черный дым столбами поднимался в безветренное небо. Егор вызвал по рации ведомого вертолетной пары. «Шторм-2, прием, я, 141-й, иди на посадку, эвакуируй экипаж с подбитого вертолета, мы прикроем». «Вас понял, снижаюсь». Второй Ми-8 приземлился возле подбитого вертолета. К севшему вертолету побежали люди, нескольких несли на руках. Загрузившись, уцелевший вертолет тяжело оторвался от земли. «Шторм-2, я 41-й, доложи о повреждениях». «У меня все нормально, повреждений нет», — не понял вертолетчик. «Да не у тебя, дубина, у твоего ведущего». В наушниках раздался шелест разрядов статики, потом прорезался незнакомый голос. «Я Шторм-1, спасибо, что выручили». «Да ни за что, не лезь вперед, батьки, в пекло», — ответил Егор. «Что там у вас случилось?» «Тяжело ранен мой правак и бортмеханик. Несколько человек из досмотровой группы пострадало при вынужденной посадке. У вертолета оторвало хвостовую балку, поврежден редуктор несущего винта, перебит привод рулевого винта и повреждена гидросистема». «Нифига себе, букет», — прокомментировал Егор. «Это вы еще легко отделались. Могло быть и хуже». На обратном пути они встретили пару крокодилов, спешащих к разгромленной автоколонне. «Интересно, что там было?» – подумал Егор. Назад долетели без приключений. Егор зарулил на стоянку, заглушил двигатели, откинул фонарь кабины. Рядом заруливал на стоянку Сергей. Техник самолета, сержант Женя Иванов, проворно поставил аэродромную стремянку и быстро залез наверх. «Ну, чем порадуете, молодой человек?» Со столь удивительной на афганских просторах фамилией Иванов, поинтересовался летчик. «Товарищ лейтенант, там в штабе всем пилотам объявили общий сбор, срочно, и машины приказали перевооружить. А конкретнее?» – посерьезнел Егор. «Не знаю, товарищ лейтенант», – пожал плечами Женя. «Ладно, пойду, узнаю. Ты пока машину посмотри, опять давление в гидросистеме скачет». «Хорошо, сделаем». Летчиков и техников связывала крепкая дружба, поэтому они избегали слишком уж выраженных уставных норм в общении. Техник для летчика был чем-то вроде няньки и ангела-хранителя в одном лице. Помимо адского труда по ремонту самолетов и устранению различных неполадок и повреждений, они следили за такими, казалось бы, мелочами, как бортпайк, проверяли исправность аварийного снаряжения, доставали им всякие необходимые бытовые мелочи. Летчики же относились к ним с уважением и теплотой, видя, с каким трудом и усердием техники готовят машины к вылетам, а потом, после боя ремонтируют их. Бывало, разбитый изрешеченный пулями и осколками штурмовик техники за одну ночь восстанавливали полностью. На командном пункте, куда пришел Егор, собрались все свободные летчики. Как объяснил подполковник Волков, готовилась десантная операция по уничтожению крупной банды маджахедов, занявшей горный кишлак. Предполагалось задействовать целую эскадрилью Ми-8 и звено Ми-24. Вдобавок выделялась пара штурмовиков Су-25 для нанесения высокоточных ударов по позициям противовоздушной обороны маджахедов. После высадки, десант должен будет удерживать позиции до подхода основной армейской бронегруппы. При необходимости ударные силы штурмовиков можно было увеличить, подняв в воздух еще звено грачей. Когда, спустя совсем небольшое время, Егор вернулся на самолетную стоянку, его штурмовик уже стоял с полностью снаряженными пилонами, заправленный и подготовленный к вылету. А Женька, тихо матерясь, прикладывал медяшку к здоровенному лиловому синяку на лбу. «Где ты так приложился?» – удивленно спросил Егор. «Да помогал прибористам перенастраивать электронику, задел локтем стопор. Люк со стопора сорвался, и как ахнет меня по лбу». Раздосадованный техник добавил пару нецензурных фраз по поводу пудовых бронированных люков, которые в открытом положении поддерживают хилые тонкие стоечки. «Ладно, Жека, приложи компресс, через пару дней пройдет, как машина. Хмурое Женькино лицо осветила довольная улыбка, как в аптеке. Пилоны снаряжены, пушка в порядке, горючего, по пробке, прицел откалиброван и проверен. Неполадки в гидросистеме я устранил. И когда ты все это успеваешь? Удивился Егор. Спасибо за работу и заботу. Ни за что, товарищ лейтенант. А успеваем мы все потому, что у нас уровень метаболизма выше, щегольнул он знанием биологической терминологии. За время общения с Егором, который до поступления в летное училище учился в мединституте, Женя успел нахвататься от него разных познаний в медицине и биологии, и, при случае, очень любил ими похвастаться. Егор шутливо погрозил ему кулаком. Так что, выходит, мы, пилоты, вечные тормоза по сравнению с вами, наземниками? Никак нет, товарищ лейтенант, вытягиваясь в струнку и дурашливо улыбаясь, отвечал техник. То-то же, сурово погрозил Егор и процитировал. Лицо, подчиненное перед лицом начальствующим, должно иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать оное. Из афоризмов Козьмы Прудкова. Егор надел шлем и полез в кабину. Захлопнув фонарь кабины, он пристегнулся, поудобнее устроился в пилотском кресле. Проверил оборудование, включил рацию. «Бархан, я 1.41, прошу запуск». «Я Бархан, 41-му запуск разрешаю». Мощный и уже привычный для этих мест рев турбин потряс воздух. Штурмовики вырулили на стартовую позицию. «Я 1.41, разрешите взлет». «Я 1.42, разрешите взлет». «Я Бархан, взлет пары разрешаю». «Курс 270». Набор до 4, ветер по полосе встречный, порывистый, 7 метров. Вас понял, взлетаю. Егор прибавил обороты двигателем, отпустил гашетку тормозов. Пара Су-25, коротко разбежавшись, круто ушла вверх, оглашая пространство ревом мощных турбин. В квадрате ожидания штурмовики встретили транспортные вертолеты под прикрытием звена вертолетов огневой поддержки Ми-24 «Крокодил». После короткого радиообмена грачи заняли позицию для прикрытия ударной группы. Через несколько минут полета показался район десантирования. Пологий каменистый холм, расположенный возле узкой извилистой дороги, зажатой склонами гор. На вершине холма находился тот самый кишлак, который необходимо было захватить. Огонь по вертолетам открыли сразу же, как только они вынырнули из ущелья, по которому шла дорога. Штурмовики рванулись вперед, на полной скорости атакуя зенитные пулеметные точки душманов. В сторону самолетов понеслись трассы зенитных пулеметов, штурмовики ответили залпом ракет. Две зенитные позиции скрылись в облаках пламени и дыма. Штурмовики набрали высоту и сбросили серию 100-килограммовых осколочных бомб. 16 бомб по ФАП-100, сброшенные с двух самолетов, вызвали целую лавину взрывов, похоронивших все живое на своем пути. Под прикрытием огня штурмовиков на позицию атаки вышли ударные броневертолеты. Сначала они ударили реактивными снарядами С-5 с осколочно-фугасной боевой частью. Потом, когда пыль и дым взрывов рассеялись, в ход пошли управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса «Фаланга». Выпущенные по укрепленным огневым точкам маджахедов, ракеты на скорости 792 км прошивали укрепленные каменные стены укрытий, а потом происходила детонация моноблочной кумулятивной боевой части, способной пробивать под прямым углом броню толщиной полметра. Потом заработали мощные четырехствольные пулеметы ЯГБ-12-7. Их 45-граммовые пули добивали тех, кто еще пытался сопротивляться. Ми-8 быстро разгружались и уходили на базу. Десантники окапывались, занимали круговую оборону. Маджахеды затаились и выжидали, когда у вертолетов иссякнет горючее. Наконец, грозные крокодилы были вынуждены покинуть поле боя. Маджахеды ринулись в атаку, но их тут же встретила лавина ракет и пушечных снарядов штурмовиков Су-25. Атака духов захлебнулась в огне разрывов. Но грачам тоже пора было уходить на базу. Пополнив боекомплект, они вновь взлетели на помощь десантникам. А крылатой пехоте и впрямь было тяжело. Лишенные на время прикрытия, они дрались, словно одержимые, но духи все равно теснили их. Пришедшие по подземным кяризам 10, кяризы, сеть подземных тоннелей для орошения полей. Новые отряды маджахедов яростно бросались в бой, но тут опять в бой вступили грачи. Разметав пушечным огнем наступающих душманов, штурмовики ударили ракетами по группе духов, тащивших на себе разобранные крупнокалиберные пулеметы. Результат оказался предсказуем. Ни один из них не добрался до огневого рубежа, а тут еще как раз подоспели Ми-8 с пополнением и Ми-24 огневой поддержки. Огонь их мощных пулеметов был страшен. Пули с визгом крошили камень, прошивали на вылет тела маджахедов, обрушивали стены глинобитных лачуг, но ушедшие вперед вертолеты сами попали под обстрел. Сразу с нескольких сторон по ним ударили уцелевшие зенитные пулеметы духов. В бой опять вступили штурмовики. Спикировав почти к самой земле, они открыли убийственный огонь из пушек. Лавина 30-миллиметровых снарядов с убийственной точностью ударила по позициям маджахедских крупнокалиберных пулеметов. В воздух взметнулись огненные фонтаны и кровавые клочья разорванных тел маджахедов. Штурмовики взмыли вверх, отстрелив серии огненных ложных целей. Под прикрытием вертолетов огневой поддержки десантники ворвались в кишлак. Завязался жестокий ближний бой, переходящий временами в рукопашную. На связь со штурмовиками вышел командир десантников. «Грачи, врежьте по развалинам мечети, там у духов тяжелая огневая точка. Вас понял, атакую». Штурмовики развернулись, и к цели полетели сразу 4 тяжелые ракеты с 24. На месте развалин вспух громадный огненный пузырь. Пузырь лопнул и во все стороны ударил тугой смерч мощной взрывной волны. «Молодцы, летчики! Она нам покоя не давала. Пробомбите дальнюю околицу кишлака. Сделаем. Ведомый, разворот на 90. Атакуем парой». Два штурмовика пронеслись над окраиной кишлака, где группировались маджахеды, и перепахали ее 100-килограммовыми фугасными бомбами. Десантники заняли кишлак и закрепились на рубежах обороны, а к ним уже, урча моторами, подходила колонна тяжелой боевой техники. Колонна пыльной змеей велась между горных склонов. Впереди ревел танк с тяжелым минным тралом. Следом шли еще несколько танков и боевых машин пехоты. Позади них пылили тяжелые ЗИЛы. Замыкали колонну несколько ПТРов с десантом на броне. Над всей этой армадой кружились вертолеты. Колонна уверенно перла вперед. Впереди двигалась небольшая группа бойцов передового дозора. По обоим склонам гор тоже двигались группы боевого охранения, прикрывая фланги колонны от внезапного нападения. Они осторожно шли, держа оружие наготове, осматривали каждый чахлый кустик. Духи появились словно бы из ниоткуда. В одно мгновение завязалась страшная рукопашная схватка. Ни один солдат не успел закричать, их зарезали ножами. Седоволосый бородач махнул рукой. Из тени к нему шагнул невысокий щуплый паренек. Вскинул на плечо тяжелую пусковую трубу переносного зенитного комплекса, приник к прицелу. На склоне чуть ниже него приготовились к стрельбе гранатометчики и стрелки. Он чуть повел трубой и нажал на спуск. Мелькнуло вырвавшееся из пускового контейнера длинное тело ракеты. Позади стрелка взвился шлейф из пыли и дыма. Отдача выстрела едва не сбила его с ног. Ракета развернулась в полете и нацелилась на ближайший вертолет. Там заметили пуск ракеты, но сделать уже ничего не успели. Сработал бесконтактный радиовзрыватель. В 2 метрах от вертолета полыхнуло пламя. Он накренился и рухнул прямо на проезжающий внизу БТР. Бешено вращающие лопасти изрубили в кровавую кашу сидевших на броне солдат. Но зенитчик этого уже не видел. Пуля снайпера вошла ему прямо в левый глаз и вырвала часть затылочной кости. По другому вертолету ударила очередь крупнокалиберных пуль из ДШК. Он задымил и пошел на вынужденную. Меньше, чем за минуту колонна лишилась воздушного прикрытия. Ударили гранатометчики, прятавшиеся в камнях. Первая реактивная граната ударила в массивный минный трал, вторая скользнула по броне башни. Головной танк развернул орудие и вслепую ударил по склону. В хвосте колонны уже горели ПТРы. Одна из гранат ударила прямо в кузов ЗИЛа. Во все стороны полетели обломки ящиков и банки с тушенкой. С уцелевших бронетранспортеров и БМП спрыгивали солдаты, пытались укрыться за камнями и бортами горящей техники. Но маджахеды, засевшие вверху на склонах, методично их расстреливали. Со склона спрыгнула какая-то темная фигура и покатилась под танк. Полыхнул взрыв, танк бессильно расстелил гусеницу. Мелькнула вторая такая же фигура, но она тут же забилась от автоматных очередей, выпущенных почти в упор. В следующий момент она исчезла в ярком пламени взрыва. Капитан, прятавшийся за обгоревшим корпусом БМП, орал в микрофон рации, пытаясь вызвать помощь. Рация была закреплена на плечах паренька, его уже невидящие глаза уставились в небо, в иске зияла дыра, из которой медленными толчками выливалась кровь и мозговая жидкость. «Я прибой, дайте поддержку». «Прием, вашу мать, колонна под огнем духов, дайте поддержку». А вокруг продолжали умирать солдаты. Новый звук прорезался в какофонии взрывов, воплей и автоматных очередей. Рев турбин, работающих на полных оборотах. Два штурмовика пронеслись над колонной, обрушив на склоны гор веер неуправляемых ракет. Ослепительно полыхнуло, уши заложило от близких разрывов. Маджахеды попытались спастись в каменных лабиринтах тоннелей, прорезавших горы, но им не повезло. Сразу две сверхзвуковые ракеты пробили свод пещеры, сдетонировали две 124-килограммовые боевые части. Со стороны это напоминало извержение вулкана, только вверх взлетели не пепел и лава, а окровавленные ошметки тел и каменные обломки. Сидящий в бронированной кабине штурмовика пилот посмотрел вниз. В таком аду духом не выжить. В густом дыму, застилавшем место засады, были видны вспышки взрывов и сполохи пламени. Корчились, умирая фигурки людей. Штурмовики прилетели в самый последний момент, еще немного, и душманы сломили бы отчаянное сопротивление и начали бы жестокую резню, как делали это не раз, но этому не суждено было случиться. В одно мгновение ситуация переменилась. Душманы оказались без поддержки своего тяжелого вооружения, пути отступления у них были отрезаны. Озверевшие от потерь солдаты ринулись на маджахедов. Духов не щадили, их расстреливали, били прикладами, резали ножами, душили, рвали голыми руками. Пленных не брали. Через несколько минут все было кончено. Из подоспевших вертолетов выпрыгивали бойцы, грузили убитых и раненых, прочесывали местность. Ми-24 вились над скалами, ощетинившись стволами пулеметов и пусковых установок. «Эх, вашу мать-перемать, где же вы раньше были?» — горестно вздохнул капитан, глядя на разгромленную колонну. Глава 5. На следующий день снова. Штурмовки, сопровождение колонн, свободная охота, осточертевшая жарой пыль, огненные трассы дышака и автоматических пушек, смертельно опасные зенитные ракеты, крики и мат аэродромной команды, в который раз, с помощью лома и такой-то матери готовящей самолеты к вылетам. В конце недели, вдруг на базу прилетела целая кавалькада вертолетов. Два Ми-8 и 4 крокодила приземлились на взлетную полосу. Вертолеты были новыми, чистыми и разительно отличались от других машин, находящихся на базе. Свои родные вертолеты были битые, латанные по многу раз, а эти же вертолеты выглядели так, как будто вчера вышли из сборочного цеха. Начальство пожаловало, глубокомысленно констатировал техник Женя. Егор только что зарулил на стоянку. Постепенно собирались и остальные летчики. Все они только что вернулись из боевого вылета и с интересом смотрели на новые вертолеты. Тем временем, из головной вертушки вылез высокий, немолодой уже офицер, и степенно пошел к командному пункту. Позади него семенила многочисленная свита, по бокам, спереди и сзади шли дюжие молодцы с автоматами на изготовку. Не как из самой Москвы прилетел. Ага, наверное, генерал. Ну, прямо как Хахалов. Год назад, в 1981, для оценки боевой эффективности 200 и краткой отдельной штурмовой авиаэскадрильи в Афганистан с инспекцией был направлен генерал-майор Хахалов. В то время эскадрилья вела бои в горном массиве Лурках на юго-западе страны. Эти горы служили маджахедам убежищем и славились своей неприступностью. Кроме того, естественное непроходимое нагромождение скал было дополнительно укреплено огневыми точками и минными полями. Штурмовая эскадрилья наносила там мощные ракетно-бомбовые удары. После одного из таких ударов вылетевший для инспекции вертолет генерал-майора был сбит в глубине этого горного массива неподалеку от одной из баз маджахедов. Генерал-майор Валерий Хахалов и пилоты, составлявшие экипаж вертолета, погибли. Чтобы вывести останки генерала в бой, бросили десантников. После недели боев, стоивших жизни восьмерым бойцам, десантники заняли базу, уничтожили укрепления и, заминировав руины, ушли. Прибежал запыхавшийся майор Семенов. «Быстро! Строится!» Генерал-майор с инспекцией из Москвы. Летчики быстро выстроились в шеренгу, надев летные шлемы. Позади них стояли штурмовики. К ним шел генерал в сопровождении командира полка подполковника Волкова. Позади них знаменосцы торжественно несли знамя части. Летчики уже и без команды стали смирно. «Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаем, товарищ генерал!» — слитно прокричали пилоты. «Сегодня я прибыл с почетной миссией наградить отличившихся во время исполнения интернационального долга на земле Афганистана». Летчики замерли в радостном ожидании. Егор вдруг подумал, что после боевого вылета не успел ни умыться, ни, тем более, переодеться в чистую форму. Судя по выражениям лиц пилотов, остальные думали примерно о том же. После небольшой вступительной речи настала пора награждений. «Капитан Алексеев, я, за мужество, проявленное при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, вы награждаетесь орденом Красной Звезды. Служу Советскому Союзу. Капитан Бикмаев, Я, за мужество и героизм при исполнении интернационального долга награждаетесь орденом боевого красного знамени. Служу Советскому Союзу. Радостные, с сияющими лицами, чеканя шаг, выходили из строя летчики. Ярко сияли у них на груди боевые награды, полученные кровью, смелостью и героизмом. Лейтенант Савицкий. Я. Сердце у Егора забилось часто-часто, норовя выпрыгнуть из груди. Голова пошла кругом. За мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга, вам досрочно присуждается звание старшего лейтенанта. Вы награждаетесь орденом боевого красного знамени. Служу Советскому Союзу. Сердце, казалось, и вовсе остановилось. Четко чеканя шаг, Егор вышел из строя. Принял из рук генерала красную коробочку с погонами. Генерал привинтил орден ему на грудь. Егор пожал крепкую ладонь и, также четко печатая шаг, вернулся в строй. А генерал уже называл новую фамилию из списка. Майор Семенов. Я. За мужество и героизм. Вечером устроили импровизированный банкет. Награды обмывали с гусарским размахом. Егор выставил свой неприкосновенный запас. Литр спирта и бутылку коньяка. И где ты до этих пор хранил такие сокровища? Шутливо сокрушался майор Семенов. У остальных тоже кое-что нашлось, так, что праздник удался на славу. Особенно порадовал всех подполковник Волков. Он сообщил офицерам информацию, которую удалось выведать у генерала, а именно, что с завтрашнего дня действует соглашение о прекращении огня, и что все, кроме дежурного звена, получают маленький отпуск. Потом все принялись, собственно, обмывать. Сначала обмыли звездочки и прикрепили их на погоны теперь уже старшего лейтенанта. Затем в стакан со студеным спиртом положили орден. Ну, Егор, давай, за твой боевой орден. Чтоб не последний он был, и чтоб хранила тебя судьба. За тебя, Егор, поднял тост подполковник Волков. Офицеры поднялись со своих мест и стоя выпили. Веселье продолжалось. Звучали тосты, алкоголь лился рекой. Кто-то принес гитару, стали петь песни. Звенела посуда, плескалась в стаканах водка, ни на минуту не умолкал шум голосов. Майор Семенов по обыкновению травил байки. Представляете, летит вертушка вдоль пакистанской границы и, вдруг, пилоты видят бахчу, натуральную бахчу, со спелыми такими огромными ковунами. Бахча, по причине войны, совершенно бесхозная, никто ее не охраняет. Вертушка, естественно, идет на посадку. Решили, понимаешь, арбузиков на халяву откушать. Тем более, что происходило все это накануне Дня авиации. Ну они, значит, садятся, вроде как у них сломалось что-то. Сам командир остается на шухере, а второй пилот и бортач идут за вожделенными плодами. В общем, шерститание арбузы, самые спелые выбирают, и, вдруг, раздается предупредительный свист командира. Ну, они, бегом к вертолету. Арбузы, блин, с собой тащит, уточнил рассказчик. Подбегают они к вертолету, а их командир орет. Руками машет, взлетаем. Ну, взлетели. Вдруг смотрит, за холмом огромный такой аэродром. Самолетов, вертолетов, тьма. И все не наши. А к ним уже делегация по торжественной встрече направляется, на джипах с пулеметами. А за ними грузовики с солдатами пылят. Наши бравые летуны по карте сверились. Оказывается, этот аэродром — пакистанская авиабаза Кветта в 20 километрах за линией границы Афганистана и Пакистана. А они, естественно, заблудились. Когда эти бедолаги поняли, в какой навоз вляпались, то летели оттуда на трех скоростях звука, куда там МиГ-25-11, МиГ-25, один из самых скоростных истребителей в мире, скорость 3200 км, первый в мире серийный истребитель, достигший скорости 3000 км. В 1977 летчик-испытатель А. Федотов установил на этом самолете абсолютный мировой рекорд высоты полета, 37 650 м. Всего на истребители этого типа установлено 29 мировых рекордов. Но арбузы они все-таки стырили, закончил повествование майор Семенов под общий хохот собравшихся. 12. Данный инцидент действительно имел место в августе 1980 года на афгано-пакистанской границе. Да неплохая история, а, главное, жизненная, сказал Серега Тимченко. Рано утром, еще до рассвета, Егор в новой, с иголочки, парадной форме ВВС, с погонами старшего лейтенанта на плечах, орденом на груди и огромным букетом алых роз в руках заявился на вертолетную стоянку. Кокарда на фуражке, пуговицы, другие металлические детали мундира сияют ярче солнца, ботинки начищены до зеркального блеска, стрелки на брюках наутюжены так, что о них можно порезаться. Техники, хлопотавшие возле вертолетов в этот ранний час, вытаращили глаза, в которых читалась смесь восторга и удивления. Букет ярко-красных роз добил их окончательно. Слава ВВС! Походкой белого колонизатора Егор подошел к ожидающему взлета Ми-8 и постучал по борту. «Эй, на борту, есть тут кто-нибудь? Че надо, блин?» Из открытой двери десантного отсека показалась заспанная физиономия второго пилота. При виде цветов физиономия вытянулась от удивления. «В госпиталь летите?» «Так точно, пилот уже справился с удивлением по поводу увиденного. Ну, летун, ну, с цветами. Ну и что, подумаешь, и не такое видали. Подбросите?» «Ты с командиром поговори, согласится, подбросим». Вскоре подошел командир вертолета. Егор обрисовал ему ситуацию. Пилот согласился. «Давай, залазь в кабину, только аккуратнее, там медикаменты, стекло всякое». Через несколько минут вертолет взлетел. Егор сидел на металлической скамейке в грузовом отсеке и отрешенно глядел в иллюминатор. Столько лет прошло, многое, очень многое изменилось. Изменился он сам, повидав такое, что и в страшном сне не привидится. Да и Наташа, наверное, изменилась. «Наташенька, милая моя», — подумал он с нежностью. В голове вертелись сотни вопросов. Как она отреагирует на его появление? Можно ли надеяться, если и не на взаимность чувств, то хоть на какое-то теплое отношение с ее стороны? Поймет ли она его, захочет ли понять? Егор очнулся от этих мыслей лишь тогда, когда вертолет приземлился на площадке перед госпиталем. Последний раз взрыкнули двигатели, прошелестели лопасти винта, и вертолет окончательно утвердился на амортизаторах шасси. Придав своему лицу максимально безмятежное выражение, подхватив розы и поправив форму, Егор сошел на твердую землю. На территории госпиталя царила обычная рабочая атмосфера. Приезжали и уезжали машины и ПТРы, спешили по своим делам люди. Мелило постями воздух вертолеты на взлетно-посадочной полосе. И как же тут, в этом хорошо отлаженном хозяйстве найти единственного нужного человека? И не просто нужного, а просто необходимого. Егор решил действовать напрямую. «Извините, а вы не подскажете, где можно найти доктора Рогозину?» Обратился он к миловидной медсестричке, спешившей явно по какому-нибудь очень важному делу. «Рогозину? Наташу, что ли?» «Да Наташу, а мы живем с ней вместе. Вон в той палатке», она указала рукой на крайнюю палатку. «Она сейчас только проснулась, отсыпалась после дежурства», пояснила медсестра. «А вы к ней по какому вопросу?» Медсестра, хитро прищурившись, выразительно посмотрела непышный букет роз. «Я, по-личному», улыбнулся Егор. «Большое вам спасибо, я побежал». Он остановился у входа в палатку. Сердце бухало в груди кузнечным молотом. Он облизнул пересохшие губы. «Елки! Пикировать на плюющиеся огнем зенитки все-таки легче». Он осторожно постучал по деревянной, обтянутой брезентом двери. «Извините, можно войти?» «Да, заходите», — раздался мелодичный Наташин голос. Егор шагнул внутрь с букетом наперевес. «Здравствуй, Наташа, это тебе». Наташа сидела на кровати в домашнем халатике и читала книгу. «Ой, здравствуй, спасибо», — чуточку растерянно произнесла она. Наташа отложила книгу и бережно взяла букет. «Егор, ты просто волшебник. Где ты умудрился найти такие красивые цветы?» «Неважно», — улыбнулся он и поцеловал Наташу. «Надо поставить букет в воду. Где-то у меня была большая банка. Наташ, извини, что я так неожиданно, без приглашения. Егор, перестань извиняться. Я очень рада тебя видеть. Садись на кровать». Наконец, розы были водружены в большую трехлитровую банку. «Спасибо, Наташа, что?» Она что-то искала в шкафу, выставляла на стол маленькие чайные чашечки, мед в вазочках, какие-то сладости. «Ты затмеваешь красоту самой прекрасной из роз. Спасибо за комплимент», она улыбнулась. «А как у тебя дела? Мне старле дали. Поздравляю. А я не заметила. Прости», она опустила глаза. «Да ладно, Наташенька», Егор подошел к ней и обнял. «Вам, прекрасному полу, простительно не замечать подобные тонкости». Наташа провела пальцем по ордену на груди Егора. «А орден за что?» «За фантомы». «Понятно», — сказала она тихо, ее глаза сузились, словно она сама ловила их хищные силуэты в перекрестии прицела. «Они сбили наш вертолет, там все погибли, раненые, врачи, пилоты. У нас девочка в санвзводе была, жила тут с нами». Егор не нашелся, что ответить, просто стоял, крепко держа Наташу в своих объятиях. Он погладил ее пышные волосы. «Теперь они уже никого не собьют, и другие тут летать уже не будут. А если появятся, мы их уничтожим», — сказал Егор тихо. Наташа посмотрела на него с благодарностью, и неожиданно, даже для самой себя, поцеловала его. «Спасибо тебе, Егор, давай пить чай», она слабо улыбнулась, высвобождаясь из его объятий. Они, как и в тот раз, пили чай. Наташа рассказывала о своем житье-бытие в госпитале, вспоминала смешные случаи из своей врачебной практики. Егор тоже рассказывал о полетах, учебе в аэроклубе, парашютных прыжках. В общем, чай оказался как-то очень быстро выпит. Добавки никто не хотел, но хотелось какого-то продолжения культурной программы. О переводе взаимоотношений из платонической в область более решительных действий речи быть не могло. Во всяком случае, не сейчас. Егор лихорадочно искал выход из создавшейся неловкой ситуации. Но в этот раз мужская логика была повержена на повал женской интуицией. «Егор, давай пойдем, погуляем», сказала Наташа, догадываясь, о чем думает ее давний ухажер и воздыхатель. «У нас тут есть маленький парк, мы разбили его своими силами для раненых, там так красиво». «Да, давай погуляем», почти облегченно ответил Егор, и тут же вспомнил, где они находятся. «Наташа, но мы ведь не в нашем родном городе, тут под ручку по бульвару не пройдешь, да тут и бульваров-то нет». «Егор, не беспокойся, у нас тут тихо, мы в соседний кишлак за продуктами ходим, местных лечим, если что, в кишлаке лавка есть, хозяин с нами торгует, так что, все нормально». «Ага, нормально», пробурчал Егор. «Хороший дух, мертвый дух. Наташа, как хочешь, но без оружия я никуда не пойду. Можешь считать меня параноиком. Я себя с некоторых пор без оружия неуютно чувствую». Наташа улыбнулась. Егор достал из кобуры на поясе автоматический пистолет Стечкина, проверил обойму, передернул затвор, досылая патрон, поставил на предохранитель. Все эти действия он выполнял машинально, не задумываясь. Наташа с интересом наблюдала за ним. Он поднял на нее глаза. «Что? Да нет, ничего», Наташа пожала плечами. «Просто ты так ловко управляешься с оружием. Была большая практика?» «Да, было немного». Егор вспомнил свои шастания по горам и подготовку сначала в учебке в Черчике, а потом и здесь. «А вас, наверное, тоже стрелять учили?» «Ну, в учебке мы стреляли. Потом здесь, из автоматов и из пистолетов. У меня потом плечо все синее было», пожаловалась Наташка. «Моя ты лапочка», Егор улыбнулся. «А что ты читаешь?» «А, это Экзюпери. Когда любишь одну, единственную розу, какой нет на сотне миллионах планет, ты счастлив. Смотришь на звезды и думаешь, где-то там живет мой цветок 13, Антуан де Сент-Экзюпери, маленький принц», процитировал Егор наизусть. Наташа удивленно и, как Егору показалось, восторженно вскинула на него свои лучистые глаза. «Ты знаешь Экзюпери? Как здорово! Да, это один из самых любимых моих писателей. Между прочим, он был военным летчиком и воевал с немцами во Франции. Ты так много знаешь. Я еще и много чего умею», улыбнулся Егор. «Кстати, что? Ты очень красивая и тебе потрясающе идет эта полевая форма. И вообще, ты просто замечательная». Наташа звонко рассмеялась. Они вышли из палатки и направились в парк. Наташа помахала рукой стоящим возле полосатого шлагбаума солдатам. «Хорошая тут у вас охрана», — заметил Егор. По обе стороны от шлагбаума были вырыты окопы полного профиля с брустверами из камней. Справа была оборудована позиция станкового автоматического гранатомета, слева был установлен крупнокалиберный утес. На небольшом холме за мешками с песком была установлена двуствольная зенитка ЗУ-23-2. «У нас тут даже танки есть», — с гордостью сообщила Наташа. «Танковый взвод. Ну, если у вас даже танки есть, то я спокоен за твою безопасность», — улыбнулся Егор. Они по каменистой тропке спустились к роднику, из которого вытекал небольшой ручей. Вокруг были небольшие деревья и какой-то кустарник, цветущие огромными ярко-розовыми цветами. В густых зарослях звонко пели невидимые птицы. Под деревьями стояли лавочки. «Как тут красиво», — восхитился Егор. «Просто эдемский сад. Тебе нравится?» — спросила Наташа, довольная произведенным впечатлением. «Это просто восхитительно. Это место будто создано для тебя, милая». Он привлек Наташу и закружил. Сорвавшиеся с ветвей цветы закружили их в своем дивном нежно-розовом хороводе. Они гуляли по узким тропинкам в зарослях кустарника, слушали пение птиц, журчание ручья, наслаждались изумрудной зеленью раскинувшегося над ними шатра, сотканного самой природой. Егора охватил прилив романтических чувств. «Лугом пройдешь, как садом, садом, в цветение диком, ты не удержишься взглядом, чтоб не припасть к гвоздикам. Лугом пройдешь, как садом, 14С. Есенин. Персидские мотивы. 1925 г. Ты знаешь Есенина? Наташа удивленно посмотрела на Егора. Ты не перестаешь меня удивлять. Я не думала. Ты не думала, что летчик может читать Есенина и цитировать на памяти Экзюпери? Я думала, пилотам это не нужно. Ну, если ты не заметила, я еще и человек, ответил несколько уязвленный ее словами Егор. Ну, прости, я знаю, что ты человек, причем очень хороший. Видимо, недостаточно хороший для тебя, ответил Егор. Они остановились возле старой узловатой черешни, ветви которой склонились над водой. Он смотрел на Наташу. Девушка стояла к нему спиной, любуясь солнечными переливами на поверхности речки. Тонкая фигурка, замершая у края воды. Столько хрупкости и нежности было в ее облике, что у Егора защемило сердце. «Наташа», — сказал он тихо. «Наташа, я люблю тебя». Она обернулась, вздохнула как-то печально. «Я знаю, Егор». Он обнял Наташу и поцеловал в губы, нежно и страстно. «Егор, не надо», — она отстранилась. «Почему?» — спросил он, глядя ей прямо в глаза. «Идет война. Это ничего не меняет. Это все меняет. Знаешь такую поговорку? Война все спишет, только не в этом случае. Я уехал далеко-далеко, как мне казалось. Пытался тебя забыть. Пытался построить свою жизнь заново. Но я все равно люблю тебя. А сейчас судьба дала нам еще один шанс, а мы стоим тут с тобой и выясняем отношения. Может, хватит? Пойми, ты мне не безразлична. Тем более, здесь и сейчас. А что ты сейчас можешь сделать? Ты не сможешь постоянно быть здесь. Да этого и не нужно. Я сама о себе могу позаботиться. Я такой же военный, как и ты. Не сравнивай. И вообще, Егор улыбнулся. Я старший по званию и приказываю тебе расслабиться и не загружать мозги всякой ерундой. Солнышко, пойми, ты мне очень дорога. Я многое испытал и многое пережил, но от этого мои чувства к тебе не изменились. Давай не будем ссориться, хорошо? Он вновь обнял Наташу. На этот раз поцелуй получился более долгим и страстным. Егор, серьезно попросила она, только обещай, что будешь беречь себя, ладно? Наташенька, ты недооцениваешь меня, как пилота, шутливо возразил Егор. Я достаточно хорошо знаю тебя, как человека, отпарировала она, и знаю твою бешеную натуру и привычку бросаться в огонь, очертя голову. Егор промолчал. Аргумент был железный, крыть было нечем. Егор взял руку Наташи в свою и стал перед ней на одно колено. Торжественно клянусь не подвергать свою жизнь риску без крайней на то необходимости, торжественно произнес он, глядя Наташе в глаза. Егор, не дурачься, она рассмеялась. Рыцарь ты мой крылатый. Егор удивленно посмотрел на Наташу. Поняв, что сказала, она смутилась. Егор поднес ее ладонь к своим губам и поцеловал. А ты помнишь, как мы с тобой первый раз пошли в театр? Наташкино лицо озарила мечтательная улыбка. Ага, Наиду, ты был такой милый тогда. Ты и сейчас такой нежный, ласковый. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но, все-таки, ты нужен мне. Очень нужен, добавила она тихо. Я понимаю, вздохнул Егор. Нет, послушай, я не хочу казаться расчетливой стервой в твоих глазах. Я не хочу тебя использовать. Просто ты пойми. Наташ, давай просто оставим все как есть. Спасибо, что понимаешь меня, Егор. Я ведь люблю тебя. Наташа мягко и нежно его поцеловала.